Александра Осиповна Ишимова. История России в рассказах для детей. Древнерусское государство. Века с 6 по 12. Славяне. До 862 года. Вы любите, дети, слушать чудесные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах. Вас веселят сказки о добрых и злых волшебниках. Но, наверное, для вас еще приятнее будет слышать не сказку, а быль, то есть сущую правду. Послушайте же, я расскажу вам о делах наших предков. В старину в нашем Отечестве, России, не было таких прекрасных городов, как Петербург и Москва. На тех местах, где вы теперь любуетесь красивыми строениями, где вы так весело бегаете в тени прохладных садов, некогда были непроходимые леса, топкие болота и дымные избушки. Местами были и города, но вовсе не такие большие, как в наше время. В них жили люди, красивые лицом и станом, гордые славными делами предков, честные, добрые и ласковые дома, но страшные и непримиримые на войне. Их называли славянами. Они так честны, что в своих обещаниях вместо клятв говорили только: «Если я не сдержу моего слова, то да будет мне стыдно», и всегда исполняли обещанное. Они были так храбры, что и отдаленные народы боялись их. Так ласковы и гостеприимны, что наказывали того хозяина, у которого гость был чем-нибудь оскорблен. Жаль только, что они не знали истинного Бога и молились не ему, а разным идолам. Идол — значит статуя, сделанная из дерева или какого-нибудь металла и представляющая человека или зверя. Славяне разделялись на разные племена. У северных или новгородских славян не было государя, что бывает у многих необразованных народов. Они почитали своим начальником того, кто больше всех отличался на войне. На поле, где они сражались и потом торжествовали победу или прославляли погибших товарищей, можно было лучше всего увидеть истинный характер славян. Жаль, что до нас не дошли песни, которые обычно пелись в это время их певцами. Мы хорошо узнали бы тогда их самих, потому что в народных песнях выражается народ. Но я могу предложить вам несколько строк, из которых вы все-таки получите лучшее или более подробное представление о славянах, чем может вам дать наш небольшой рассказ. Это отрывок из стихотворения «Песнь барда над гробом славян-победителей» известного русского поэта Василия Жуковского. «Ударь во звонкий щит, стекитесь, ополченцы! Умолкла брань, враги утихли, расточенны! Лишь пар над пеплом сел густой, лишь волк, сокрытый нощим мглой, очами блещущий, бежит на лов обильный. Зажжем костер дубовый, изройте ров могильный, сложите на щиты поверженных во прах. Да холм вещает здесь векам о бранных днях, да камень здесь хранит могущий след священный. Гремит, раздался гул в дубраве пробужденной, стеклись вождей и ратных сон. глухой полнощи тьма кругом. Пред ним вещий бард, венчанный сединою, и падших страшный ряд, простертых на щитах. Объятый думою с поникнутой головою, на грозных лицах кровь и прах. Оперлись на мечи, среди них костер пылает, и свистом горный ветр их кудри воздымает. И се воздвигся холм, и камень водружен, и дуб, краса полей, воспитанный веками, склонил главу на дерн и током орошен. И се могущими перстами певец ударил по струнам, одушевленны забрецали, воспел, дубравы застенали, и гул помчался по горам. Эта картина из жизни древних славян представлена прекрасно и верно. Смотря на нее, кажется, видишь наших горделивых, воинственных предков. Но эта самая воинственность, охраняя их землю, была и причиной большого зла для нее. Вы уже слышали, что, не имея государей, они считали своим начальником того, кто больше других отличался на войне. А так как все они были храбры, то иногда случалось, что таких начальников было много. Каждый из них хотел приказывать по-своему. Народ не знал, кого слушать, и оттого у них были бесконечные споры и разногласия. А ведь вы знаете, как ужасны ссоры. И вам в ваших маленьких делах, наверное, уже случалось испытать их неприятные последствия и разницу в чувствах и вашем положении, когда все окружающие довольны вами, а вы ими. И славяне тоже видели, что во время разногласий все их дела шли плохо, и они даже переставали побеждать своих неприятелей. Долго не знали они, что делать. Наконец придумали, как привести все в порядок. На берегах Балтийского моря, стало быть, не очень далеко от нашего отечества, жил народ по имени Варяги Русь, происходивший от великих завоевателей в Европе норманнов. Эти варяги Русь считались у соседей народом умным. У них уже давно были добрые государи, были и законы, по которым эти государи управляли ими, и поэтому варяги жили счастливо. Им даже удавалось иногда побеждать славян. Правда, это случалось только тогда, когда они нападали на них во время их споров и разногласий. Вот славянские старики, видя счастье варягов и желая такого же своей родине, уговорили всех славян отправить послов к этому храброму и предприимчивому народу, просить его князей управлять ими. Послы сказали варяжским князьям так: «Земля наша велика и богата, а порядка в ней нет. Идите княжить и владеть нами».